Я упала на землю всем телом, и в ту же секунду здание впереди меня расплавила лазурная молния невероятных размеров. Она проделала в металлическом доме сквозную дыру, а следом из нее вырвался луч огня, объятый острыми потоками ветра, которые его усиливают. Из этого потока силы выпрыгнул Дориан, делая прямо в воздухе пируэты. Следом за ним ринулись три бога. От их взмахов меча на земле появлялись глубокие трещины, а дома раскалывались на две части. Три богов и брат ушли на другую улицу разрушенного городка. Из-за их столкновений по всей местности разбежался порыв острого ветра, который поднимал песок вверх, словно это гейзер. Понимая, что если останусь на одном месте, умру, я резко вскочила на ноги и побежала изо всех сил. Дыра в подземную лабораторию уже не так далеко, нужно спешить, ведь от этого места скоро не останется и камешка. Глава 14. Настоящий мир. На небе развернулись настоящие грозовые тучи, а на алые дюны обрушился благословенный дождь, что прогнал засуху и жуткую жару. Разрубая своим серебряным клинком капли дождя, Дориан блокировал удар и молниеносно контратаковал. Три богов искусно владеют мастерством меча, каждый их удар отдает в ладонь жнеца жгучей болью. Вау! Кто обучал тебя владению меча? Возникла на лице Гуна радостная улыбка. Для человека, неплохо. Оценивал бой Парт. Меньше слов, рявкнул Рагдан. Боги не могли поверить в то, что ни один из их ударов не достиг своей цели. Вокруг битвы лишь пляшут искры от соприкосновений лезвий. Дориан отразил удар Рагдана и использовал скачок. Это распространенная техника, позволяющая двигаться со скоростью, не подвластной обычному человеческому глазу. Чем больше в тебе Итана, тем твоя скорость выше, и может даже достигать скорости звука, а то и света. Выбрав подходящий момент, Рагдан закинул клинок на правое плечо и закричал во весь голос. Стиль мудреца. Раскат. Его клинок опоясали линии лазурного электричества, что собрались в одну единую пленку. Мудрец сделал взмах, и из его клинка вырвалась электрическая линия. Один конец режет красный мокрый песок, второй практически дотянулся до небес. Дориан покрыл лезвие клинка алым огнем и встал в точно такую же стойку, как и Рагдан, занеся клинок над правым плечом. Стиль бога огня. Извержение. Жнец сделал взмах мечом, и в электрическую линию вонзилась исполинская линия огня. Две силы смешались воедино и произошел взрыв, который уничтожил части того разрушенного города. Наступила мимолетная тишина, и из клуба черного дыма вышел Ген, окутанный раскаленным оранжевым огнем. И сейчас парень сбросил свою улыбчивую маску ребенка. На его лице вздулись вены, а глаза налились кровью. «Как ты смеешь использовать техники бога огня? Не смей порочить наше имя. Используй людские техники». За вспыльчивым молодым богом показались Парт и озадаченный Рагдан. Мудрец весь покрылся холодным потом. Он видел, с какой точностью Дориан выполнил один из сложнейших приемов стиля бог огня. Да, взмах меча может сделать любой дурак, но вот высвободит и придать нужную форму своей атаке, может не каждый. Да и смысл извержения заключается в том, что внутри линии огня происходит невероятный выброс пламени, который может расплавить кого угодно, будь это бог, абсолют или темный. Дориан убрал в ножны серебряный меч, а Максимилиан повесил обратно на пояс. Он выставил одну руку в сторону врагов, а другую поднял над головой. Кончики среднего и безымянного пальца легли на подушечку большего пальца, а указательный и мизинец вытянуты. Он слегка присел и расставил широко ноги. Послышались тяжелые, короткие вдохи. Он словно насыщал легкие кислородом для долгого погружения под воду. «Эй-эй-эй!» – опешил Рагдан, сделав шаг назад. «Ты блефуешь, да быть этого не может. Что это, босс?» – удивился Парт растерянности своего начальника. «Эту технику знают лишь старшие мудрецы. Твой огонь не сможет воссоздать эту атаку, даже не думая об этом». Дориан перестал делать глубокие вдохи, и его тело покрылось разрядами золотых молний, что приняли вид длинных игл. Эта сцена заставила Рагдана потерять дар речи. Стиль мудреца. Семь заповедей. По земле разбежался раскат грома, а также золотые молнии, что приняли форму длинных нитей. Рагдан поставил блок мечом, закрыв точки, куда будет бить Дориан. Он прекрасно знал, в какую область тела нацелена эта атака, поэтому жнец атаковал по Парду, богу ветра. Пальцы Дориана на правой руке, которые он сжал, вонзились в торс парня чуть ниже сердца. Безэмоциональное лицо Парда покрылось огнями боли, а его ноги оторвало от земли из-за невероятной ударной силы. Он летел спиной вперед, а Дориан каждую секунду догонял его на жуткой скорости, нанося удары по каналам, по которым растекается поток Божьей энергии. Кто-то называет их чакра, кто-то узел силы. Принцип техники «Семь заповедей» заключается в том, что при каждом ударе Дариана в тело Парда вонзаются электромагнитные иглы, которые закрывают его поток энергии, и тем самым сила ветра исчезает, а регенерация практически не работает. Эта техника требует от исполнителя чудовищную концентрацию. Если ошибиться хотя бы на миллиметр, то техника не сработает так, как задумано. Правильно нанесенные 7 ударов обесточат любого бога, и даже нет разницы, какого он класса. Дариан нанес последний удар в солнечное сплетение, и тело Парда прошило насквозь золотая молния, а его тело покрылось желтыми иглами, что прорезали кожу изнутри тела. Бог ветра пробил насквозь металлический дом и рухнул на землю, прочертив на песке кровавую линию. Глаза Парда широко открыты, но он не может двинуться, ведь все его тело словно обратилось в камень. В груди сквозная рана, откуда хлещет алая кровь, и видно багровый кристаллический камень, который называют «источник жизни». Этот минерал и есть центр силы каждого бога, а также источник их долгожития. Если его уничтожить, то бог превратится в пепел, а если вырвать из грудной клетки, то бог продержится от силы минут 10, и если камень не вернуть, то и как в первом случае, его тело превратится в пепел. Парт, Ген возник возле друга с помощью скачка, и уже было хотел поднять его на ноги, да вот Рогдан резко схватил парня за шиворот черного плаща и отощал Лакпарда подальше. «Не трогай. Если положение игл в его теле изменится хотя бы на миллиметр, Парт может умереть». Опешил от такой новости Ген. Размяв правое плечо, а следом пальцы на руках, Дариан направился в сторону своих врагов. Он специально убрал самого слабого члена команды, дабы боги уже начали показывать свою истинную силу. Сняв с пояса серебряный меч, жнец слегка поднял свободную руку и махнул пальцами, подзывая к себе врагов, дабы продолжить бой. «Ген, больше никаких игр», — отбросил Рогдан золотой клинок в сторону. «Мне невыносимо мерзко это признавать, если будем играться со жнецом, то точно умрем. Чем быстрее мы его прикончим, тем быстрее окажем помощь Парду». «Да, я вас понял, босс», — отбросил парень золотой клинок в сторону. Ген закричал, как разъяренный зверь. Его черный плащ превратился в пепел, открыв вид на тело, покрытое багровыми пульсирующими венами. Из паренька вырвался раскаленный оранжевый огонь, слившись с его кожей словно плащ, что развивается по ветру. Из глаз начала сочиться магма. Капли дождя больше не могут коснуться его тела, так как они теперь обращаются в горячий пар. Рогдан вобрал в легкие как можно больше кислорода. По его телу растеклись электромагнитные волны, которые тут же разорвали черный плащ, показав бледную кожу, опоясанную лазурными венами. На руках мудреца возникли перчатки из потоков молний, а на костяшках образовались тигриные лица. Теперь бог мудрости и бог огня готовы сражаться в полную силу. «Ну, наконец-то!» — широко улыбнулся Дариан. «Я добралась до дыры в подземную лабораторию. По пути я то и дело что вздрагивала и падала на землю. По всему городу расходятся жуткие толчки, взрывы, а также потоки силы, от которых мне становится дурно. В округе развернулся настоящий ливень. Гром и вспышки молний на черном небе, словно злой рок, предупреждающий меня не спускаться вниз. Холодный дождь капает на мою броню, производя звонкий стук об металлические пластины. В правой руке у меня кинжал, а в левой – пистолет, у которого уже снят предохранитель. Я готова. У меня все получится. Как и сказал мне брат, я буду пользоваться своим маленьким ростом, хоть где-то он мне пригодился. Я слегка пригнулась и начала спускаться по лестнице. И вот, в глаза тут же попалось первое различие с лагерем, набитым трупами ученых. Тут не было туннелей, лестница сразу же вела прямо в научный комплекс. Внизу развернулся небольшой лагерь из 5 металлических домов, которые больше похожи на вагончики. Вижу людей в белых халатах, а также есть 2 уцелевших бойца, кто не угодил под взрыв. Они и командуют балом, заставляя ученых уничтожить данные на всех компьютерах, а также любую бумагу, по которым можно вычислить имя нанимателя. И вот я увидела то, что повергло меня в глубокий шок, брешь в иной мир. Я села на колени и просунула голову между прутьев от перил. По центру лагеря расположилась железная сцена, на которой прямо в воздухе завис разрыв между мирами. Это выглядит как порез, словно ткань разорвали зазубренным ножом. Внутри открывается вид на планету, покрытую фиолетовыми горами, которые состоят словно из желеобразной ядовитой субстанции. И каждую скалу окружают исполинские змеи, которые в раза 3 больше тех змей, которых мы с братом видели на этой забытой планете. Сам проход между мирами находится в плотном радужном круге, выглядит как большой мыльный пузырь. Создает его механизм под 5 метров в высоту. Весь напичкан кнопками, проводами, три огромных экрана и дула, словно от большой пушки, из которого исходит тонкая радужная линия, которая и создает этот мыльный пузырь, или иными словами, барьер. «Блэк, там наверху становится жарко», — закричал один из двух бойцов. «Народ, быстрее, мы должны скрыть имя нанимателя. Если не сделаете это, то каждому всажу в голову пулю», — пугал ученых второй боец, махая автоматом в разные стороны. «Мои глаза исследуют каждый сантиметр подземной лаборатории. Здесь 5 домов и в одном из них находятся дети. Явная преграда — это 2 бойца. Как мне их устранить? Даже если начну бить одного, второй придет на помощь и мне конец». К блокиратору подошел мужчина в белом халате, его лицо покрыто острой щетиной, на переносице зеленые очки и одно стеклышко треснуло. «Блэк, что делаем с детьми?» — подошла к мужчине девушка в белом халате. Мужчина что-то набирал на экранах блокиратора, но видно, как из-за вопроса у него дрогнули плечи. «Взорвать?» — повернулся Блэк к соратнице. «Повесь бомбу и поставь таймер на 20 минут, это будет для них милосердием». «Поняла». Девушка тут же подбежала к одному из бойцов, взяла у него круглый механизм с острыми щупальцами и подбежала к самому дальнему от меня дому. Она закрепила механизм на стену металлической постройки, нажала на круг, и на экране загорелись цифры. Она выставила таймер в 20 минут и продолжила свою работу по заметанию следов. «Гады!» — шикнула я. «Так, думай, Евангелина, как мне добраться до дома так, чтобы меня не заметили?» «Евангелина, предлагаю план», — раздался у меня в шлеме голос Ивит. Перед моими глазами развернулась невероятная сцена. Я увидела свою проекцию, сотканную из розового света. Она выпустила из предплечья крюк, который зацепился за потолок, а следом спрыгнула с лестницы, и благодаря стальной веревке долетела прямо до нужного мне дома. «Так вы сможете незаметно добраться до дома». Я высчитала интервалы между ударами молний. «Гром скроет ваш полет, а так выстрел из крюка». Я увидела, как на потолке начала сиять розовая точка, словно яркая звезда на ночном небе. «Прицельтесь». Я тут же выполнила команду. Подняла правую руку и прицелилась крюком. Наверху, из прохода в подземную лабораторию, раздался жуткий звук грома. В этот момент крюк на моем предплечье выстрелил, остальная леска быстро размотала катушку. Крюк вонзился в потолок, ровно в указатель Ивит. Я с опаской опустила взгляд вниз, меня не заметили. «Просто чума, ты лучше, Ивит, всегда пожалуйста. Теперь приготовьтесь прыгать, только по моей команде, не раньше». «Поняла». Я запрыгнула на перила, убрала кинжал в ножны, а пистолет нацепила на магнитный пояс. Ухватившись за трос двумя руками, на моем лице возникла улыбка, а в душе неведанный до этой секунды страх как-то высоковато, как я буду приземляться. Сейчас, тело среагировало моментально, я даже не успела подумать, как уже лечу вниз. Трос натянулся и издал мерзкий металлический скрежет, который удачно прикрыл громкий небесный гром. Я хотела закричать, да слава прародителю, сдержала свои эмоции. Я пролетела над учеными и бойцами, а те даже меня не заметили. Кто-то обернулся, почувствовав дуновение ветра, да вот я уже в другом месте, впереди меня стена, и я не знаю, что делать. Шипы на крюке спрятались, и устройство вышло из потолка. Катушка на моем предплечье начала крутиться и намотала на себя леску, вернув при этом обратно и крюк. Я начала падать вниз, мотая конечностями в разные стороны. Я словно воробушек, что мечтает взлететь, да вот ничего не получается. Вновь раздался звук грома, и в этот момент активировался мой реактивный ранец. Всего лишь на секунду возникла тяга, а из трубок вышел залп огня. Я рухнула за нужным мне домом, сделала кувырок и резко вскочила на ноги. Сняла с пояса кинжал и пистолет. Дыхание участилось. Я махаю оружием в разные стороны, в надежде дать отпор врагам, да вот позади меня каменная стена, а впереди металлическая стена с дверью. «Поздравляю, операция прошла успешно. Поверить не могу, все получилось. Вот мы совет даем. Я теперь все поняла. Сейчас ученые и 2 бойца на панике и сильно спешат. Они просто не обращают внимания на мелочи вокруг них». Так, я двигалась, чуть согнув ноги, подошла к краю дома и глянула на обстановку в лагере. Ученые обходят этот дом, да и держаться они от него как можно подальше, они уже тут совсем закончили. Я подошла к двери и провернула ручку закрыто. «Евангелина, Прислоните острие вашего кинжала к замочной скважине и ударьте по ручку со всей силы. За счет усилителей вы сможете сломать замок. Поняла, подруга. Так и сделала. Острие приложила к замочной скважине, сжала кулак, и металлическую перчатку, покрытую голубыми венами, объял синий свет, который очень сильно напоминает огонь. Понеслась, пода. И ведь не успела меня установить. Я врезала так, что кинжал прошел насквозь замочную скважину и сам механизм, следом резко повернула по часовой, и дверь открылась. Правда, было так громко, что шорох в пещере вмиг утих. Что это было? Вы слышали? Джо, проверь. Евангелина, почему вы не дождались моей команды? Вы забыли про прикрытие в виде грома. Да ты не сказала про гром. Начала я громко шептать. Я думала, вы уже поняли принцип, как мы работаем. Теперь я не знаю, что вам делать. Просчитываю ходы отступления. Как найду, выйду на связь. Удачи. И она меня кинула. Стеф, ты был прав. И ведь безэмоциональная машина. Из-за паники я быстро забежала в дом и закрыла за собой дверь. В руках у меня пистолет и кинжал. Я наготове. Буду драться за детей. Вся моя решимость вмиг улетучилась прочь. Я опустила руки, а под шлемом мое лицо распрямилось из-за ужаса. Внутри не было мебели, столов или оборудования ученых. Это была тюрьма. Здесь лишь 5 клеток, и в каждой находятся дети, возрастом от 5 до 10 лет. Вот только их облик, из их тел проросли те самые черви, которых нашли в минерале под именем Абис. Черви проели глаза, лезут из ушей, рта, ноздрей, а также из других отверстий в человеческом теле. Никто из них не мог связать нормальную человеческую речь, их вопли больше напоминают рык дикого зверя. Что тут происходит? Дрогнул мой голос. Вы наблюдаете за неумелой попыткой скрестить человеческое ДНК с ДНК существ из другого мира. Произошел распад молекулы, и в крови этих детей родились черви, из-за беза эксперимент обернулся полной неудачей. Это даже уже не дети. Посмотрите. Мой зрительный обзор резко изменился. Теперь все вокруг горит синим светом, а дети напротив покрылись красным свечением. Это были черви. Они полностью опоясывают их тело. Они сожрали все внутренности, как и мозг. Они сделали из их тел теплый инкубатор, в котором они размножаются, и одновременно это их дом. Дверь в дом резко открылась, и в проходе оказался мужчина в броне, но не в шлеме. На поясе у него острый меч, а в руках автомат. Что? Ты еще кто? А-а-а, не понимаю, что со мной происходит. Я побежала на мужчину с дикими воплями, из-за чего он опешил и застыл как статуя. Прыгнула на бойца и вонзила кинжал прямо ему в плечо, между стальных пластин. Клинок вошел в плоть так просто, словно я пронзила сливочное масло. Мелкая тварь, не успела я выдернуть кинжал из плеча мужчины, как он схватил меня за шею и вышвырнул наружу. Я упала на спину, но мне было не больно. В голове бушует ярости какое-то безумие. Мои глаза влажные, отчего по щекам покатились слезы. Я поднялась на ноги и вновь ринулась на мужчину с дикими воплями. Выставила в его сторону пистолет, да вот не успела выстрелить, как получила удар с ноги по ребрам. Атаковал меня второй боец, что пришел на подмогу своему другу. Меня отбросило в сторону, боли я практически не почувствовала. Спасибо моему боевому костюму. Он словно впитывает удары врагов, как губка. Гады. Вскочила я на ноги и выставила пистолет в сторону мужчин, а те направили на меня автоматы. Дети, вы убили их. Слышь, сука, положи пистолет на землю. Завопил мужчина, вытащив из своего плеча мой кинжал. Оружие на землю, кричал его напарник. Да пошли вы оба, гады, твари. Без раздумий нажала на спусковой крючок, и пуля угодила прямо между глаз мужчины, который секунду назад пнул меня по ребрам. В его черепе образовалась крошечная сквозная дыра. Он обмяк, отчего оружие выпало из его рук. С лба покатились линии крови, он слегка закатил глаза, а следом рухнул на землю. Ярость сменилась холодным ужасом. Я застыла на месте, и только сейчас поняла, что сделала я. Убила человека. Он заслужил. Заслужил. Но почему тогда я вся онемела? Почему дрожит нижняя челюсть? Почему мой разум говорит мне, что я сделала что-то не так? Тварь, да как ты посмела? В мой шлем прилетел приклад от автомата. В ушах зазвенело, и я не успела одуматься, как уже рухнула спиной на землю. Застрелить тебя будет слишком милосердно, маленькая сука. Боец сел на меня сверху и ударил прикладом по моей руке, что держит пистолет. Я закричала от жуткой боли. Такое чувство, что он сломал мне кость. Ударил так сильно, что удар того мертвого мужчины кажется вообще комариным укусом. Из-за удара я ослабила хватку, и мужчина отбросил мой пистолет в сторону. Следом он снял мой шлем, а я в этот момент пыталась сбросить его с себя, или же расцарапать ему лицо. Мужчина повесил автомат на спину, схватил мои руки и прибил их плотно к земле. Какая наглая мелкая тварь, не знал, что законники берут на службу детей. И ведь, ранец, закричала я во весь голос. Из трубок на реактивном ранце вышел залп огня. Появилась тяга и меня потянуло вперед на огромной скорости. Так как я лежу на спине, стальной реактивный ранец царапает каменный пол и производит искры. Боец не отпустил меня, вцепился в мою шею так плотно, что я не могу дышать. Нас начало мотать по всему полу, отчего мы сбивались с ног напуганных ученых. Не могу дышать, сомкнулась у меня челюсть, а в глазах начало темнеть. В ранце закончилось топливо, и мы с бойцом докатились до сцены с брешью. Этот урод все еще давит на мою шею, и вид усиления. Мои руки покрылись синим пламенем. Я попыталась сделать удар, да вот мои конечности не достают до лица этого урода, а удары ему в грудь попадают по металлическим пластинам, да и замаха толком нет, я попала в просак, из которого не выбраться. Страшно, мелкая тварь, ширилась улыбка мужчины, ты даже не представляешь, как я тебе благодарен, с такой работой как у меня, нервы просто ни к черту, так хотелось кого-то придушить, мои руки потеряли силу, и просто рухнули на землю, я словно тону в глубоком озере, не могу дышать, тело отказало, лицо посинело, изо рта текут слюни. Из других домов вышли еще три бойца с автоматами в руках. Даже если я сейчас каким-то чудом смогу одолеть мужчину, который в данный момент душит меня, остальных я точно не одолею. Я не хочу умирать, кто-нибудь помогите. Моя перчатка, без моей воли, покрылась синим огнем. О, у тебя еще остались силы сопротивляться? Ну, давай, ударь по мне. Позабавь меня, Эн. Мужчина замолк, так как из синего огня вылезла человеческая бледная рука. И вырвалась она из моей конечности стремительно, отчего вонзившись в лицо бойца, того отбросила от меня как надувной мячик. Он отлетел на метров пять и рухнул спиной на землю. Я вдохнула полной грудью, начала кашлять, а следком жадно глотала кислород, но я не вставала. Силы возвращались ко мне, но вот торчащая бледная рука из синего пламени на моей перчатке напугала меня до такой степени, что я даже шелохнуться боюсь. Как громко, вырвался мужской голос из языков пламени. Я потеряла дар речи. Следом за рукой вылезла голова молодого беловолосого парня с яркими, словно чистое небо, голубыми глазами. На его шее отчетливо видно рисунки черных звезд. Он повернулся ко мне лицом, сощурил глаза и спросил. «Ты кто?» «Я Эм. Я Евангелина, можешь звать. Ева», сказала я с широко раскрытыми глазами. Парень ухватился рукой за каменную почву и полностью вылез из моей перчатки. Он был небольшого роста, белоснежные волосы касаются плеч, а половина тела, нижняя ее часть и часть торса, покрыты голубым огнем. Огненный человек. Я слегка приподнялась и увидела, как все бойцы, как и ученые, застыли на месте с изумленным выражением лица. Боец, который секунду назад пытался меня задушить, вскочил на ноги и начал пятиться назад, словно перед ним предстало что-то жуткое. «Не может быть, Мефистофель, как что ты тут забыл?» Один из двух огней дьявола, упал один из бойцов на колени. Я широко раскрыла глаза, а моя нижняя челюсть отвисла и хотела упасть на каменный пол. В голове у меня возник диалог с братом, когда мы были в баре ГАИ. «О бедствии кто-нибудь из них еще жив?» «Все они уже давно умерли, каждый прожил примерно 5000 лет, дальше уже правят их потомки. Но кроме Элиш и Амидиа, также в живых еще остались дьявольские огни, Вельзевул и Мефистофель, и Лили, Золотая Лиса. Это последние пять живых существ во всей вселенной Парадис, кто участвовал в битве против истинной тьмы. Герой былой эпохи, прошептала я. Создание, что стоит перед моими глазами, это один из огней дьявола. Он сражался против истинной тьмы. Он стоял с героями древности, в самом начале их пути, из рождения истинного мира. Пламенный человек снова повернул лицо в мою сторону. «Они причинили тебе боль?» — кивнул он в сторону солдат и ученых. «Да». Села я на колени и сжала кулаки. «Пожалуйста, убей их всех», — сказала я без сомнений в голосе. «Они заслужили. Они убили детей. Они такое с ними сотворили, такое». Из глаз снова покатились слезы. «Хорошо», — протянул он руку в мою сторону. «Мой огонь тебя не тронул, а значит, в тебе течет его кровь. Ты про кого?» Ухватилась я за ладонь парня, и он помог мне встать. «Не бери в голову». Мефистофель положил ладонь на мою голову, а вторую руку он вытянул перед собой. «Есть что сказать напоследок?» Бросил он спокойным голосом в сторону ученых и бойцов, а те лишь переглянулись и из их глаз покатились слезы. Если нет, что ж, прощайте. Из ладони Мефистофеля вырвался залп синего огня, что затопил всю пещеру до самого выхода. Прямо на моих глазах, за долю секунд, с бойцов и ученых слезла кожа, следом плоть, а кости обратились в черный прах. Огонь Мефистофеля не горячий, он холодный, словно лед. Все вокруг меня утонуло в бушующем голубом огне, который начал перетекать обратно в ладонь Мефистофеля, пока пламя и вовсе не исчезло. Теперь от врагов осталось лишь черное пятно на каменном полу. Наступила давящая тишина. Моя миссия завершилась полным провалом, дети мертвы, а смерть этих гадов не воскресит их, она лишь утешила мою душу. Спасибо, глянула я на пламенного парня. Скажи Дариану, чтобы в следующий раз предупреждал меня о подобных поворотах судьбы. Поворотах судьбы, криво улыбнулась, а если без загадок, если понятным языком, я не нянька. Его тело распалось на сотни синих светлячков, которые слились с моей металлической перчаткой. На усилителях вновь появились голубоватые пульсирующие вены, а на безымянном пальце правой руки я увидела изображение белых ленточек. И мне приятно познакомиться, тяжело вздохнула. Песчаная дюна покрылась глубокими кратерами, из которых сочатся языки багрового пламени. На небе теперь властвует золотая молния, которая словно подчинила себе небесные пределы. Рагдан, бог мудрости 5 того ранга силы, Б, класс богов, которому осталось недалеко до класса, был полностью побежден обычным человеком. Сейчас он просто идет вперед, еле переставляя ноги. С его тела, при каждом шаге, спадает настоящий град из крови. Жнец отрезал ему руки, торс покрыт сквозными и рваными ранами. На лице оторвана правая щека, а часть черепа оплавлена. Обычно бог Вранга способен в мгновение ока залечить подобные раны, но в случае Рагдана этого не происходит. Жнец резал его тело до тех пор, пока бог не утерял всю свою энергию и не обнулился. Ни одна техника из боевого стиля мудрец не сработала против жнеца, как и техники стиля бога огня. Гна больше нет. Сила жнеца просто чудовищная, он в совершенстве владеет несколькими стилями богов, но при этом он человек. Рагдан и Ген не смогли оставить на броне наемника даже крохотной царапинки. Его скорость не поддается объяснению, а манна настолько плотная, что лишь прикоснувшись к ней, она может испепелить плоть и кости, и Рагдан узнал эту силу. Он знает, кто скрывается под шлемом в виде человеческого черепа. Сзади послышались шаги по мокрому песку. Сама смерть преследует Рагдана, великодушно предоставляя ему возможность насладиться последними секундами жизни. Агрх, я все понял. Бог мудрости остановился и поднял взгляд к черным облакам, через которые уже никогда не пробьется свет от пурпурного солнца. Тебя зовут Дариан Ламберт. Тихо посмеялся Рагдан, вспомнив былую жизнь. Однажды я вместе со своим сыном пришел на парад в честь истинного мира. Да, именно тогда я впервые увидел тебя вживую. Ты вместе со своим наставником демонстрировал горожанам всю красоту боевого стиля богов мудрости. Мой сын еще тогда сказал: «Эй, папа, я хочу так же». А я ничего не смог ему ответить. Я в тот момент поразился твоим невероятным мастерством. Тебе было всего лишь 10 лет, а ты уже владел навыками высших мудрецов поразительно. На его окровавленном лице показалась злобная улыбка. Жаль, что закончил ты плохо. Честно, думал, что ты сдох. Столько слухов ходило, а ты вон, в наемниках прячешься. Домой не хочешь вернуться? Там наверняка тебе пригрели местечко или же уже давно заняли. Изо рта Рагдана вырвался поток крови, так как его грудную клетку пронзила насквозь человеческая рука, покрытая черным металлом, а в ее ладони уже сжат камень жизни. Это я заберу себе, остальной ты, мусор. Тело Рагдана начало покрываться черным пеплом, в глазах резко потемнело. Что ж, такова судьба тех, кто пошел по кривой дорожке. Я села на каменный пол и поджав колени к груди. На душе так тошно, что хочется завыть. Мои глаза направлены лишь на дом с детьми, а также на бомбу, на которой мерцает обратный отсчет. Осталось 10 минут до взрыва. И ведь сказала, что может снять взрывчатку, но я ее остановила. То, что внутри, уже не люди. Ева, я дрогнула и резко вскочила на ноги. В шаге от меня оказался Дариан, и на нем ни царапинки. Такое чувство, что и не было никакого сражения с богами. Ты уже все? Да, он протянул руку в мою сторону и показал в ладони 3 красных драгоценных камня. Это все, что осталось от моих врагов. В каждом таком камне есть ДНК бога, и поэтому я смогу выручить у законников награду. Понятно, я опустила взгляд, На глазах накатывались слезы. Я сделала шаг вперед и крепко обняла брата, уткнувшись лицом в его накачанный торс. «Не хочу, чтобы он видел мои слезы, просто мне нужно, чтобы кто-то был со мной рядом». Дариан огляделся и, не обняв меня в ответ, лишь спросил: «Тебе помог Мефисто?» «Ага», пробурчала я. Я даже не хотела задавать вопросы, откуда у Дариана один из героев древности, я просто хотела вернуться на космический корабль и лечь на диван, укутавшись в теплый плед. Хочу скрыться от этого мира, в который так хотела попасть. Оказывается, он не так прекрасен, как я думала, и мне нужно это переосмыслить. «Брат, на одном доме висит бомба, не снимай ее, пусть взорвется». Дариан пару секунд помолчал, а следом спросил: «Там дети?» Я кивнула: «Вот видишь, Ева, мир не так прекрасен». Он тяжело вздохнул, начав понимать, в каком я состоянии. «Стеф уже летит к нам, поэтому возвращайся на корабль. Я пока что останусь здесь. Мне нужно закрыть брешь и кое-что отыскать в этом лагере». «Хорошо». Я отправилась в сторону лестницы, ощущая, как с каждым шагом тяжелеют ноги. Сегодня я впервые убила человека, не смогла спасти детей, и впервые моя жизнь была на грани смерти. Я просто опустошена. От автора: «Высокое напряжение, дорогие читатели, буду вам очень сильно благодарен за «Алое сердце» и комментарий к книге за награду «Отдельный поклон» с нимбом». Глава 15. Пробуждение. «Ева, ты точно не будешь есть?» «Пожалуй, откажусь». Сев за кухонный стол, я открыла свой дневник. Напротив меня, за плитой с огнем, стоит Стеф и готовит еду на завтрашний день. Я же, наконец-то, готова вынести свои мысли на лист бумаги. 20 марта 22 343 года. Вот как уже 19-й день я нахожусь на борту космического корабля ИЛ-ОКТ-101. Многое произошло. Первое задание, который брат мне подобрал в качестве моего первого задания в роли наемника, отозвано. Мы отошли от заданного курса и опоздали на 2 дня. В инструкции указано, что встречу нельзя переносить, и поэтому Дариану сделали устный выговор, а также он заплатил штраф в виде 200 000 джей. И связано это с тем, что мы боролись с бандитами и незаконными учеными на одной из забытых планет. Своего рода, эта вылазка и стала моим первым заданием. Вот уже как 4 дня прошло с того момента, но я все еще не могу забыть то, что я увидела. Я не смогла спасти детей, и впервые убила человека по своей воле. Теперь я не могу есть, спать, а тренировки со Стефом проходят чудовищно плохо, отчего с сегодняшнего дня мне дали 2 выходных дня, чтобы прийти в себя. «Ева, ты плачешь, даже не поворачиваясь ко мне», — сказал Стеф. «Может, поговорим?» Я оторвала взгляд от дневника и тут же начала вытирать глаза ладонями. Слезы идут сами, непроизвольно, даже дневник не может мне помочь унять тревогу в груди. «Ничего не надо». Встала из-за стола и быстрым шагом направилась в продольный коридор, следом зашла в грузовой пустой отсек и села там в угол. Открыла книгу и продолжила писать. Но есть и плюсы: брешь закрыта, а гады получили должное наказание – смерть. Единственный, кто на этой миссии достиг всех своих целей, был Дариан. Я поражаюсь, с каким хладнокровием он перебил базу врагов. Даже как-то завидно. Он точно знает, чего хочет, и достигает поставленных целей так просто, словно так и должно быть, и никак по-другому. Мир жесток, вот какой урок я вынесла. Жизнь – это ресурс, и не больше. Послышались шаги, отчего я быстро подняла взгляд, застав в метре от себя Дариана в домашней одежде и белых тапочках. Внутри грузового отсека не так светло, отчего золотые глаза брата с белыми вертикальными зрачками начинают светиться. «Что?» – закрыла я книжку. «Иди за мной». «Чего?» «Я что-то натворила?» «Брат какой-то загадочный». Я последовала за Дарианом, и вместо того, чтобы вернуться в круглую комнату, мы пришли на главный мостик. «Ну, вот тут я точно ничего не могла сделать, значит, меня либо подставил Стеф, либо же Ивид». Брат подошел к капитанскому креслу и повернул его в мою сторону. «Садись, сегодня ты капитан корабля». «Что?» Я даже не успела заметить, как уже сижу в мягком кресле. Теперь передо мной огромная панель из мерцающих кнопок и мониторов, но самое главное, это огромное широкое стекло, защитный экран, сквозь который открывается невероятный вид на космические угодья. Звезд тут так много, что глаза разбегаются в разные стороны. В некоторых местах можно увидеть звездную красную туманность. Руки на руль. Да, мои ладони сжали штурвал корабля. Выглядит он как полукруг, по центру кнопки, а по граням какие-то переключатели. Дариан сел на одно колено, протянул руку и тыкнул пальцем на экран, на котором нарисованы две оси, а на их пересечении нарисован наш корабль. Тебе нужно управлять кораблем так, чтобы рисунок корабля всегда был на пересечении, а крылья лежали на линиях. Так ты будешь плавно балансировать в космических просторах, и корабль не будет мотать в разные стороны. На руле есть два красных лепестка. Лепестка – переключатели. Они с другой стороны руля. Поищи указательными пальцами. Нашла. Больше напоминают кнопки, чем на переключателе. Правая рука – газ, левая – тормоз. Два раза нажала на тормоз, резкая остановка. Поняла, начала делать глубокие вдохи. Твоя цель, указал брат на звезду, что сияет фиолетовым светом, сильно не разгоняйся. Ивид, отключи автопилот. Исполняю. Раздался с потолка женский голос. Корабль тут же остановился, а двигатели замолчали. Посмотри наверх. Я подняла взгляд и увидела планшет на железной щупальце. На экране показана скорость и какие-то значения квантовых осей. Следи за скоростью. Больше 15 000 км в час не набирай. Поняла? Да. Тогда, вперед. Лицо покрылось холодным потом, сердце стучит в два раза быстрее, а губы сами собой исказились в улыбку. Правой рукой я плавно нажала на красный лепесток, из двигателей послышался разъяренный гул, и корабль тут же набрал скорость. Мои глаза смотрят на экран планшета, где показан баланс корабля. Не засматривайся. 80% твоего внимания должно быть направлено на космос, 20% на приборку. Поняла, вау. Я управляю настоящим космическим кораблем. Да и в принципе, не так это и сложно. Потянула на себя, корабль чуть взмыл вверх от себя вниз, ну и лево и право, это поворот влево и право. Можно также задать направление наискось, но это уже как-то сложновато. Я кинула взгляд на скорость. Приближаюсь к отметке, за которую нельзя переходить. Слегка нажала на тормоз и отпустила газ. ХМ, справляешься на удивление хорошо. Снова ты меня считаешь глупой. Чуть ли не зарычала я на брата. Нет, просто ты первый раз за рулем, а управляешься так, словно тебе это не впервой, как странно. Не парься, мне еще с детства говорила, что я слишком умна для своих лет. Тетя Лу и дядя Стрэч рассказывали, что когда мне был всего лишь один год от роду, я уже говорила на уровне трехлетнего ребенка. Да и не хочу, конечно, хвастаться, но как за что-то не возьмусь, всегда все получается. Думаю, я гений. Дариан призадумался и ответил: другого объяснения тут нет. Ну, ты бы знал это, если хотя бы немного поинтересовался у меня, как я жила на Угрил. Брат замолчал, уставившись в одну точку, так и думала, ему неинтересно. Да, чего я еще ожидала от нелюдимого Дариана? И как ты жила? Давай, рассказывай. Я на секунду потеряла дар речи, даже забыла, где газ, а где тормоз. Он реально сейчас хочет поинтересоваться моим прошлым, если это сон. Я не хочу просыпаться. Ну, скажем так, я была в почете у местных детей. Задрала я нос, правда, со мной не сильно хотели водиться. Я, как уже говорила, слишком умна для своих лет. Когда всех интересовали бабочки и бег по чистому лугу, меня больше интересовали книги, а также деревянные поделки наших плотников. Я даже могу выстрогать из дерева настоящего человека. И это не сильно шло с весельем, к которому привыкли 12-летние дети. Да и честно, мне было невероятно скучно с ними общаться. Я больше хотела говорить со взрослыми. К нам иногда залетали люди из внешнего мира, и у одних таких гостей я узнала о внешнем мире, и как тот необъятен. Их рассказы заворожили мой разум, и поэтому я ждала, когда за мной прилетит мой старший брат. Чуть с ума не сошла. Я бросила взгляд на брата. А ты, Дариан, можешь рассказать про себя? Почему ты покинул Ламбертов? Я зажала тормоз, и корабль плавно застыл в чертогах космоса. Я прибыла к ярко-фиолетовой планете, что напоминает Солнце. Отпустила руль и глянула на брата. На его лице отчетливо проглядывалась боль, которую он пытался спрятать внутри себя. Мое детство отличалось от твоего, Евангелина. Все чистокровные ламберты должны пройти особый курс подготовки, который начинается, когда им исполняется 6 лет. Нас отвозят на планету Гелиад, отрезают от внешнего мира и заставляют пробудить силу белой ауры. Для этого мы должны постичь полное единение души и тела. Некоторые не справляются, их отправляют домой, а через 2 года разрешают повторить попытку. Ну а те, кто справился, отправляются на планету Зелиан, где боги, люди, драгуны, темные и абсолюты обучают новых чистокровных ведению боя и разным техникам, рассчитанных на их классификацию силы. В моем случае, Моими учителями стали великий мудрец СС-класса Гилак Шлейд, бог огня С-класса Гарвуд Лайкан, Исай Гинджер, маг-усилитель, а также один из бывших капитанов карательного отряда военных Ураборос династии Альбион. Он обучал меня рукопашному бою и абсолют 2 горанга силы, а также бывшие военные династии Ламберт и Осбурт. Своего рода, это начальная школа для чистокровных ламбертов. Там даже были взрослые ученики, не только дети. Обучение длится 7 лет, я же прошел его за 3 года. 3 года. Широко раскрыла рот. Так ты тоже гений, видимо у нас это с тобой в крови, усмехнулся брат. Правда, другие чистокровные, что дети, что взрослые, начали мне завидовать и пытаться всячески задеть за живое, и закончилось все тем, что я избил одного чистокровного до полусмерти, причем он был старше меня на 20 лет, за что меня отправили на перевоспитание в династию Альбион. Там был еще один парень, тоже чистокровный Ламберт. Мы с ним пересекались на Ковчеге, дом всех Ламбертов, а также на уроках по рукопашному бою. Звали его Лютер, и он вечно лез в неприятности, и как мы подружились, я тоже начал встревать в разного рода неприятные ситуации. Но он широко улыбнулся, это было весело. И где он сейчас, вы еще дружите? Пылали мои глаза от счастья. Я 3 недели не могла от него и слова вымолвить, а тут вон как, аж не остановить. Сегодня мне улыбнулась удача. Дариан весь побледнел, а улыбка исчезла с его лица. Он снова стал каким-то закрытым и нелюдимым. Он умер. Ой, прости, я чуть поджала губы и опустила взгляд в пол. Дариан встал с колена, и теперь мне страшно на него посмотреть. Да, неудачный вопрос я задала. Я хочу поговорить с тобой насчет того, что случилось на забытой планете. Вот тут теперь мне стало некомфортно. Теперь понятно, зачем он дал мне поуправлять кораблем ВАУ. Он хотел, чтобы я взбодрилась. Я хочу, чтобы ты поняла одну вещь. Ты должна переживать лишь за то, что можно изменить. То, что случилось с теми детьми, твоей вины нет. Но ты должна понимать, что столкнешься с подобными жизненными ситуациями еще не раз, и не два, их будет много. Научись бороться со своими мыслями. Обрети контроль над своим разумом. И второе. Ты убила человека, тебя это гнетет? И да и нет, сжала я кулаки, эти чувства не объяснить, но больше нет, чем, да, он заслужил это, как и другие бойцы, просто на груди неспокойно. Тело замерло, я, словно льдом покрылась. Широкая ладонь Дариана оказалась на моей голове. Он слегка погладил меня и сказал: и третье, ты хорошо справилась со своим заданием. Я посмотрел запись с лин с твоей брони, и для новичка это неплохо. Ты не отступала и дралась до самого конца. Со временем ты станешь сильнее, и подобные враги будут тебе на один укус. Он убрал ладонь с моей головы, я вся красная, как помидор. Все еще чувствую, как он гладит мою голову. И да, насчет твоей маны, его глаза стали холодными, а голос грубым. От своих слов я не откажусь, и если в скором времени не пробудишь ее, ты знаешь, что я сделаю. В мыслях возникла клетка с детьми и их жуткий звериный вой. Когда я подслушал разговор Рогдана и Блэка, дети еще были живы. Если бы только я была сильной, как Дариан, то спасла бы их, но реальность такова, что я слабая девчонка. Знаешь, я согласна, спрыгнула с кресла, прямо сейчас, я готова, я не готова. Нижняя челюсть дрожит, а тело холодит, словно я стою под холодным душем. Дариан открыл потайную комнату, уставленную разного рода медицинским оборудованием, химикатами и драгоценными камнями, с которых срезается налет для каких-то экспериментов. И тут установлена капсула с длинным прозрачным стеклом, и сейчас я лежу внутри этой самой капсулы, покрывшись холодным потом. Дверь в капсулу открыта, и возле меня сидит Стеф. Адриан расположился за компьютером. «Не бойся, Евангелина, это будет быстро», — улыбнулся Стеф, но это не помогло унять тот ужас, что растекся в моей голове. «Я прям реально умру», — дрожал мой голос. «Не совсем. Это будет предсмертное состояние». Стеф залез руками в капсулу и достал из корпуса 2 длинные трубки с иглами на конце. «Сейчас будет немного больно». Киборг нащупал на моих руках вены, и каждая трубка с иглой угодила под мою кожу. Я так напугана, что даже боли не почувствовала. Следом Стеф нацепил на мой лоб какие-то пластыри с проводками. «Хозяин, я подключил сенсоры. Вижу». Брат сначала уставился в монитор, а следом повернулся в мою сторону. «Ева, сделай несколько глубоких вдохов. У тебя сейчас сердце взорвется, успокойся». Как же ему легко об этом говорить. Не его ведь сейчас будут убивать, а потом воскрешать. И так, пока не пробудится мана. Принцип прост, решил объяснить Стеф, при этом начав застегивать на моем теле ремни, дабы я не брыкалась в момент операции. Сейчас по одной трубке будет течь ятамблис, а по другой – кровь бога С-класса. Ятамблис доведет твое тело до критической точки и будет больно. Он крепко затянул ремни и снял с пояса какую-то деревянную палку, зажми между зубов, чтобы не откусить себе язык. Ладно, открыла рот, а следом крепко сжала палку между зубов. АФЗЧФМ кровь мягкий знак бога ФАСКЛАФФА, пробурчала я. Зачем кровь бога С-класса? Я кивнула. Она излечивает от любых ран и болезней. Их кровь уникальна, но чем больше ты ее используешь, тем ее регенеративные функции все больше и больше исчезают, пока и вовсе не перестанут действовать. Поняв пно, Стеф поднялся со стула и закрыл стеклянную крышку капсулы. «Ева, моргни, как будешь готова. Мое тело полностью связано ремнями, даже головой не пошевелить, черт, как же страшно». Набравшись мужества, я моргнула, дав сигнал, что готова. Брат нажал на экран монитора, и капсула словно ожила. Появился жужжащий вибрирующий звук. По трубке, которая торчит в моей левой руке, побежала желтая жидкость, и она достигла моих вен. Все мое тело в одну секунду напряглось и покрылось бирюзовыми венами. Я учащенно задышала, а палку между зубами сжала изо всех сил. ГРФА. Снаружи со мной ничего не происходит, но вот внутри, словно начался пожар. Такое чувство, словно под мою кожу засунули раскаленный металл, или же стая саранчи начала пожирать меня изнутри, делая проход наружу. Я хотела убежать, остановить все это. Мое тело начало биться в жутких конвульсиях. Глаза покрылись огнями боли, и из них покатилась кровь, как и из носа и ушей. «Прекратите!» Выпала из моего рта палка. «А-а-а!» Я закатила глаза, и все вокруг меня покрылось белой пеленой. Мой разум словно покинул телесную оболочку, я как будто стою на чистых, белых облаках. Послышался женский, болезненный голос. «Почему вы так смотрите на него, Евангелина? Открой глаза!» Я сделала глубокий вдох и вынырнула из белой пелены обратно в реальность. Боль исчезла. Ее словно и не было. За окошком капсулы стоит Стеф. Его кибернетические глаза начали вибрировать. Не сработало. «Еще раз, хозяин!» «Пода!» Мое тело вновь сковало жуткой болью. Я сжала зубы так сильно, словно они сейчас лопнуть, а следом изо рта пошла кровь, как и из ушей, носа и глаз. Мой мозг вновь утонул в белой перине. Только сейчас я была здесь уже не одна. Напротив меня стоит высокий мужчина в белой мантии, а слева от него, в шаге, девочка лет 10. Они стоят ко мне спиной. «Август, Диана, почему вы так на него смотрите?» И вновь этот болезненный женский голос. Меня потянуло вперед невидимыми силами, и чем я ближе к мужчине и девочке, тем сильнее я начинаю слышать плач младенца. Толчок, и я вернулась в реальность. За окошком все так же стоит киборг. «Еще раз», — махнул рукой Стеф. Тело покрылось огнями боли, а глазные яблоки закатились наверх. Вновь передо мной белая перина, в которой стоит мужчина и девочка, и в которой отчетливо слышится плач младенца. Только теперь вокруг меня появились белоснежные человеческие тени с золотыми глазами и белыми вертикальными зрачками. Я наконец-то добралась до мужчины и девочки. Их лица покрыты белым туманом, но на груди у каждого я увидела герб в виде белого сердца. В шаге от меня возникла колыбель, внутри которой лежит новорожденный младенец, и его глаза меня напугали. Склера полностью золотого цвета, исчезли радужки, остались лишь белые вертикальные зрачки, которые горят ярче звезд на ночном небе. «Не смотрите на него». Безликие тени с золотыми глазами смотрит на младенца с такой злобой и с такой ненавистью, что мне стало так больно, так обидно. Это чувство разрывало меня на части, и в один момент я закричала во весь голос, тем самым сумев вынырнуть обратно в реальный мир. «А-а-а!» Мое тело покрылось синим свечением, напоминающий чем-то огонь, который в ту же секунду преобразился в лазурные раскаленные молнии. Эта сила расплавила защитное окно и вырвалась за пределы капсулы. Вся комната была укутана электрическими всполохами. Стефа закоротило, он застыл на одном месте, не в силах двинуться. «Сейчас у меня болит не тело, а душа. Меня словно окунули в глубокую яму, из которой не выбраться из-за этого чувства. Я не могу контролировать свою магию. Я словно открыла кран и сломала ручку, регулирующую напор». Сквозь электрические всполохи показался Дориан, окутанный в золотые молнии. Он просунул руку в дыру на крышке капсулы, и его ладонь улеглась на мой лоб. Я почувствовала какой-то импульс, а следом толчок. В глазах начало темнеть, а тело наконец-то расслабилось, и я погрузилась в глубокий сон, в котором нашла спасение от этих жутких чувств. Кто бы мог подумать, я, как и Дриан, аномальный маг, или другими словами, маг молний. Видимо и правда, это у нас семейное. Глава 16. Друг. С лица капает горячий пот, а мою белую майку и черные шорты словно обкатили водой. В руках у меня кинжал без гарды, а сам металл покрыт какими-то бугристыми точками, словно мурашки. Диван, который вечно находился по центру круглой комнаты, теперь располагается у стены. В 3 метрах от меня стоит Дриан в повседневной одежде, и как всегда, в своих белых меховых тапочках. В руках у него серебряный меч. «Нападай», — кивнул брат. Я встала в боевую стойку и выставила кинжал перед собой. Взгляд мой направлен только на золотые глаза брата. «Погнали». Я сблизилась с Дрианом и начала атаковать размашистыми ударами. Брат парировал мои выпады так просто, что меня начинает это бесить. «Не атакуй бездумно. Сосредоточься на атаке. Продумай план, как нейтрализовать мою защиту». Из-за столкновений лезвий, по всей комнате мерцают искры. Я била изо всех сил, но толку от этого 0 хм. Я кое-что придумала. Я отступила на 3 шага, а следом бросила кинжал изо всех сил. Брат слегка сощурил глаза, разочаровавшись в моей атаке. Он поставил блок, да вот кинжал резко изменил направление и ушел влево, примагнитившись к моей ладони. Я же, уже стою в слепой зоне брата. Это был превосходный отвлекающий маневр. Лезвие моего клинка покрылось еле заметными всполохами электричества. Я начала удар, во весь голос закричав. Раскат независимой девушки. Удар. Моя улыбка тут же исчезла, так как лезвие моего клинка оказалось между пальцев правой руки Дриана, а также он запросто развеял потоки электричества, и я не могу выдернуть клинок из его тисков. «Молодец, быстро учишься», — отпустил Дриан мой клинок, «и прекрати выкрикивать странные названия для своих ударов. Я еще могу пропустить мимо ушей, хотя мне порой трудно это сделать, а вот другие посчитают тебя дурой. Нет, хочу выкрикивать свои техники». Я встала в боевую стойку, махнула клинком и закричала: «Молниеносная независимая дева, таков мой стиль боя». Дриан тяжело вздохнул и покачал головой. «Иди в душ, после начнем урок по математике и физике». А, я начала дрожать как маленький зверек. «Опять, ты думала, что мы тогда закончили?» Я начала кивать. «Нет, Ева, чтобы жить во внешнем мире, нужно учиться. Твое образование на 0-м уровне, и в любых учреждениях ты окажешься глупой девчонкой. Как думаешь, общество любит глупых людей?» «Ох, хорошо, я поняла». Демонстративно закатила глаза. С момента, как я пробудила свою ману, прошло практически 3 недели. Я оказалась аномальным магом, или другими словами, магом молний. Я теперь как Дриан, только вот его молнии золотого цвета, а мои – лазурного. И теперь брат смотрит на меня как-то странно, он не верит в то, что мы так похожи. Также к моему обучению добавились не только уроки по владению меча и рукопашному бою, но и по математике, физике, химии и астрономии, и это капец как скучно. Я трачу на уроки 4 часа в день, а лучше бы оттачивала свои боевые навыки. Брат пока что учит меня управлять потоком маны, а дальше мы перейдем к боевым техникам, предназначенных для стихии молний. И я жду этого часа каждый день. Даже спать не могу. Хочу быстрее научиться управлять своей силой на полную катушку. И да, мой ранг силы 10 ты. Благо, Итан в моем теле будет расти. Мне только нужно заниматься и превозмогать свои пределы. На корабле наступила ночь. Я легла на свою сторону дивана, обратно противоположную. В руках у меня плюшевый медведь с глазами-пуговицами, под головой мягкая подушка. Я вслушалась в дыхание Дриана, вроде бы уже спит. Стеф стоит на станции зарядки. Что ж, пора начинать тайную вылазку. Тихо поднялась с дивана и положила на свое место медведя, моя замена, дабы никто не узнал о моей пропаже. Короткими шагами проникла в оружейную комнату со шкафчиками для личного пользования. Включила свет, и перед моими глазами открылись стены, увешанные разного рода оружием, от мечей до бластеров. Также тут есть боевые гаджеты, но я пришла сюда по другому вопросу. Подхватила стул, подтащила его к самой дальней стене, а следом забралась и встала на него. В метре от меня висит черная металлическая перчатка, покрытая голубыми пульсирующими венами, а на безымянном пальце изображение белых ленточек. «Эмэй, привет», — потыкала я пальцем в перчатку. «Мефистофель, ты тут?» Мне никто не отвечал, поэтому я продолжила тыкать перчатку пальцем. Да дайте мне поспать. На предплечье перчатки показался синий огонь. Эта пламенная струя перетекла ближе к металлическому столу с верстаком, и на стуле образовался пламенный парень с белыми волосами. На шее изображение черных звезд, на руках отростки, напоминающие когти чудовища, глаза голубые, как ясное небо. Взгляд у него уставший, или я бы даже сказала, сонный. Спрыгнув со стула, я широко улыбнулась и подбежала к пламенному человеку. Вот он, один из тех, кто участвовал в войне против истинной тьмы. Аж душа дрожит от волнения. Дриан просил меня не приставать к Мефистофелю с вопросами о том, что он забыл на нашем корабле, и я не буду. Я просто хочу подружиться, ничего больше. «Здравствуйте», — кивнула. «И тебе привет, дитя», — он сощурил глаза. «Напомни, как тебя зовут?» «Евангелина». «Евангелина Ламберт, вы сражались на войне против истинной тьмы». «Ага», — на его лице появилась мимолетная улыбка, одно из самых жутких, и в то же время, прекрасных воспоминаний из моего прошлого. «Круто». Я подтащила стул поближе к столу и села на него. «А расскажите мне, что было в ту эпоху? Я изучаю историю, но, к сожалению, сейчас мне не хватает времени сесть за учебники. Брат все время меня эксплуатирует». Мефистофель почему-то пригляделся к моему лицу, а следом спросил: «Значит, я не ослышался, ты дочь Августа?» Я опустила взгляд и кивнула. «Да правда, я никогда не видела своего отца, а про мать вообще молчу, даже имени ее не знаю. Меня растили на планете, где люди отказались от технологий внешнего мира. Я ничего не знаю и хочу изучить этот мир. Я хочу объездить каждую космическую систему. Это моя мечта. Поэтому я хочу изучить истории Парадис, но, как я уже сказала, у меня не хватает на это времени и сил». «Хаэм, а ты забавная», — он слегка улыбнулся. «Что конкретно тебя интересует?» «Появление богов». Зажглись мои глаза, я прочитала пока что про историю Баркота. «Меня интересует, как появились боги. Вы про это знаете, дядя?» «Дядя», — он поперхнулся, а на молодом лице показались морщинки из-за поднятого лба. «Ну, обращаться к вам по имени как-то некрасиво. Вы намного старше меня, и вы легенда. Поэтому буду звать вас дядя. Можно просто Мефисто, ладно?» «Ну ладно, как скажете, Мефисто. И можно на ты. Ты ведь изначально так со мной общалась, разве нет?» «Правда?» — призадумалась, а следом посмеялась над собой. «Ладно, Мефисто, я поняла твои требования. Тогда я, Ева, сокращенно от Евангелины». «Значит, боги?» — спросил Мефисто. «Да, я внимательно тебя слушаю. Подожди». Я спрыгнула со стула, вернулась обратно в круглую комнату и по-тихому открыла выдвижную кухню. Достала из холодильника ведро с шоколадным мороженым, которое для меня спрятал Стеф, следом взяла ложку, закрыла кухню и вернулась в оружейную. Поставила ведро с мороженым на стол, открыла крышку и приготовилась слушать рассказ огненного человека. «Начинай». Мефисто уставился на меня растерянным взглядом. «Что я люблю покушать, когда мне рассказывают интересные истории. И это мороженое я заслужила. Я его не украла». «Ладно, давай тогда начнем», — тяжело вздохнул Мефисто. «Когда Баркота выдворил из своих владений прародитель, он оказался в необъятной глазу, и уж тем более разуму, первой вселенной Парадис. С ним остался верный ему приспешник Цикл, создание, что управляло судьбами всех живых». Тут же бросила я, при этом пережевывая мороженое. «Он был собран из частей абсолютов касты Судьба и мог манипулировать судьбами живых, кроме тех, у кого в глазах больше трех стигм». «Верно», — кивнул Мефисто. «Также остался Бахамут, один из лордов касты Вершители, Энигма, Абсолют-предатель, труп Адама и Евы вместе с трупами серых гуманоидов, из которых пророс радужный фрукт, и последнее, планета из благодати, внутри которой покоились спасенные от болезни безумия абсолюту двух каст. Баркот, который стал единым, утерял разум, отдавшись своему безумию с головой. Его задачей было воссоздать истинный свет, дабы тот попал в мир темных, судьбы и вершителей, ведь именно там находятся источники, внутри которых новый избранник должен забрать ключи к измерению в сердце». «Да, я помню», — широко улыбнулась шоколадными губами. «Единый начал изучать трупы Адама и Евы, а также серых гуманоидов, из которых пророс радужный фрукт, или как мы называли его в старые времена, катализатор жизни. Энигма, будучи пленницей, помогала Единому в создании людей, у нее просто не было выбора. Она хотела жить, поэтому цеплялась за свое существование из последних сил, доказывая Единому свою верность. Она даже начала называть его Всятец. Это была лживая, мерзкая девица с ангельскими крыльями. И в один день, проводя многочисленные опыты, Единый создал самых первых богов, которых и по сей день называют «первородные». Выглядели они в те времена как сгустки энергии и крови, их сердце, ядро планеты, а также ключ к великой кузне Единого, которую он воссоздал из мира абсолютов. Ты про кузню, что делает мечи и доспехи для ламбертов? Да, только кузня Единого была его личной разработкой, еще раз уточнил Мефисто. На свет явились три первых бога. Элиш, богиня жизни и смерти, Абидар, бог всех элементалей и всего сущего, и Левиафан, бог времени и судьбы. Но был у них один минус: они не могли репродуктировать жизнь, как это делают люди. Они были бесплодны, а значит, оказались браком. Само явление человека подразумевало под собой порождение себе подобных. Прародитель не хотел, чтобы ему поклонились. У каждого существа должны быть его истинные родители, каждый отец и мать. Это и есть прародитель для своего ребенка. Но вот первородные были лишены подобного дара. Цикл заключил их волю, и само их слово, во служению Единому, но все же они могли сделать глупость. Ведь помыслы их были чистые и всегда были направлены во благо своего отца. Ух, чувствую интригу. Как ты уже знаешь, Единого постигла болезнь безумия, его израненное тело нуждалось в свете от благодати. Поэтому он использовал свою кузню как кокон, в которую вкачивал благодать из золотой планеты абсолютов, а следом он погружался в нее и засыпал на многие тысячелетия. Цикл следил за Энигмой и ее опытами, а в это время первородные решили поиграться с самим сущим. Они выкрали чертежи по созданию людей и сотворили из своей крови расу богов, у которых было человеческое тело. Мефисто на секунду остановился, так как у меня изо рта выпал кусок мороженого. Шло время, молодые боги обжились на планете, которую дали им первородные. Появились города и определенные общины. Так продолжалось, пока не пробудился Единый. Гнев его был воистину ужасным. Первородные молили пощады для своих созданий. Они просто хотели показать отцу, что тоже могут создавать жизнь, как он создал их, но Единому было плевать. Его ослушались, а безумие в его голове требовало наказать детей и преподать им урок. Так бы божья раса и умерла в тот день, если бы не одно чудо. Чудо сглотнуло, начав набирать ложкой мороженое. Среди богов раздался плач ребенка, перед Единым возникло чудо. Молодая богиня родила младенца прямо на его глазах. Это то, к чему и стремился Единый – репродукция жизни. Следом он осознал, что боги могут порождать жизнь, как это было предначертано людям. Поэтому он оставил им жизнь, но наказание свое не отменил. Он сказал, что явится к богам спустя 333 дня и уничтожит лишь тех, кого породили первородные, но тех, кто родился из чрева женщины, он не тронет.